Глава 44. «Но зачем? Для чего тебе убивать Райнера?» — я спросила герцога. «У вас личные счеты?» «Нет», — ответил он. «По крайней мере, если так мне об этом неизвестно». Райнер опустил меня на пол и задвинул себе за спину, а сам обратился к изумрудному главе, который благостно улыбался, глядя на нас. Выглядел он словно безумный ученый, который сейчас будет ставить эксперименты, и у меня не оставалось сомнений, что подопытными он видит нас. «Ответь, Лярм», — сказал герцог. «Ответь на вопрос Ниньеллы. Мне тоже непонятно, в чем для тебя выгода от моей смерти». Райнер небрежно пошевелил пальцами, а потом быстро сжал и разжал кулак. От этого из его ладони начал вытекать еле заметный сиреневый туман, который принялся расползаться над полом. «Конечно, тебе непонятно», — воскликнул изумрудный глава. «Ведь я и не хотел бы тебя убивать, если без этого можно обойтись. Мне нужна твоя сила. Прости, но так уж вышло, что без магии драконы не живут». «Драконы тоже?» — спросила я, повернувшись к Райнеру. «Магия — сама наша суть», — ответил он. «Если дракона лишить сути долго, он не протянет. Именно поэтому для меня было важно создать артефакт для восстановления силы, чтобы больше ни один дракон не умер, лишившись магии». Я взяла себе на заметку спросить Райнера, кто у него выгорел, ведь он уже упоминал, что именно поэтому занялся артефакторикой. Но сейчас были дела поважнее, чем задавать личные вопросы, тем более, что наш пленитель сам решил пооткровенничать. «Вот смотрю я на вас и вспоминаю себя с Радирой», — задумчиво произнес глава изумрудных. «Вы влюблены, явно очарованы друг другом. Ты, Ниньелла, так волнуешься за него, а ты, Райнер, готов на все, чтобы защитить свою пару. Но это только поначалу. Никто не предупреждает драконов о том, что пара может оказаться эгоистичной дрянью, которая думает только о себе и своих удовольствиях. Тут ты понимаешь, как ей повезло, ведь по законам парности ты не можешь убить свою истинную». Я подавилась заготовленной фразой. «Лярм псих, что ли? По меньшей мере, у него проблемы с восприятием. Ну как можно подумать, что мы с Райнером влюблены и очарованы друг другом?» Хотя душевное здоровье изумрудного главы не имеет особого значения. Нам надо понять, как выпутаться из ловушки, в которую он нас загнал. Кстати, один ли он действовал, это тоже хорошо бы узнать. На лице Райнера было написано изумление, но он продолжал выдавать сиреневый туман из ладони. Буду надеяться, что это поможет нам спастись. «И я надеюсь», — уловила я мысли герцога, — «поговори с ним, попробую отвлечь». «Ты это выяснил опытным путем?» — спросила я Лиарма. «Хотел убить свою пару и не смог?» «Паре невозможно причинить даже малейший вред», — сокрушенно просветил меня изумрудный глава. «Поверь мне, я хотел. Драконья сущность просто не позволит. Пар может творить все, что угодно. А твой дракон будет только умиляться этому». «Слушай, а ты не пытался, ну, не знаю, наладить отношения?» — осторожно уточнила я. «Поговорить по-человечески?» Лярм возрился на меня со смесью возмущения и ярости. «Эта лживая гадина издевалась надо мной, даже изменяла. Ее любовников я могу уничтожить, а против нее бессилен». Он перевел взгляд на Райнера и выдал. «Даже не представляешь, как ты попал, отдав всего себя без остатка паре». «Я готов учесть твой опыт», — сказал герцог. «Выпусти нас и давай поговорим. Обсудим все, чего ты хочешь. Уверен, мы найдем выход, открой дверь». «Да выход я уже нашел», — отмахнулся Лиарм. «И не пытайся воздействовать на меня, я хорошо подготовился и защитился от ментальных внушений. Все, что мне нужно от тебя, — это сила, которую я смогу извлечь при смерти твоей и твоей пары». «Зачем тебе сила?» — вмешалась я. «Твоя жена ведь хотела похитить Райнера для того, чтобы он восстановил магию в мире». «Полагаю, Лиарм может нам рассказать, куда стала исчезать магия из этого мира», — сказал Райнер. «Верно, Лиарм? Тюрьма, где мы находимся, появилась ведь не просто так». «Не просто», — согласился глава изумрудных. «Ее создал я, чтобы добыть магию для моего ритуала. Но не смотри на меня так, Ниньелла. Что бы ты ни думала обо мне, я не хочу лишних смертей. Тут только преступники, чья вина доказана». Он картинно повел кистью, и помещение позади него осветилось. Я ахнула. Там были и небольшие комнаты-камеры, подобные нашей, тоже занятые, и полупрозрачные капсулы, в которых угадывались человеческие силуэты. От них тянулись трубки и кабели, уходя куда-то под потолок. Эта картина напоминала декорацию к известному фантастическому фильму, где машины захватили мир и получали из людей энергию. Тут выходит такой же принцип. «Ты выкачиваешь из них магию?» — предположила я. «Да!» — Лиарм кивнул, и взгляд его сделался мечтательным. «Мне нужно много энергии, чтобы провести ритуал. Как только я наберу необходимое количество силы, я освобожусь». «Но чтобы разорвать связь с парой одной магии, тебе недостаточно», — заявил герцог. «Тебе еще понадобится божественная помощь». «Я знаю», — усмехнулся Лиарм. «И у меня есть все, что нужно». Я покачала головой. Не верится мне, что драконы запросто обращаются к богам. С другой стороны, я разговаривала с Рианной, а Ванна вон вообще видится с ней почти каждый день. Может, тут боги вполне себе доступны для контакта, и надо просто правильно оформить запрос? Пока я обдумывала это, Райнар спросил. «Какого же башка тебе удалось привлечь себе на помощь? Уверен, что он способен разорвать драконью привязку?» «Уверен», — усмехнулся Лиарм. «Я вижу, к чему ты ведешь. Ты собрался сказать, что попытаешься создать артефакт, который поможет мне. Так вот, не трать слова. Мне нужен именно ритуал разрыва связи, и точка». «Мне еще не встречалась задача, для решения которой нельзя было создать артефакт», — пожал плечами герцог. «Ведь даже у вас было ожерелье, частично блокирующее связь с парой. Я сам снимал его с Ниньеллы. Нужно всего лишь усилить действие, заложенное в него магии. С этим тоже могут помочь рубины из шахты, которая принадлежит Нини». Райнер задумчиво склонил голову на бок. «У тебя ведь есть доступ в наш мир? Принеси мне нужное количество рубинов. Я помогу тебе стать свободным мужчиной». «Ты считаешь себя умнее всех, да? Все артефакты можешь оставить себе. Я уже сказал, что заручился божественной помощью. Или ты считаешь себя сильнее бога? Бога тьмы?» «В некоторых мирах драконов считают богами». С истинно олимпийским спокойствием сообщил герцог. «Я предлагаю тебе реальную помощь, ведь искренне считаю, что удерживать кого-то в отношениях против воли — зло. Что касается тьмы, то у нее много имен и обличий. И не обязательно тот, кто назвался ее посланником, действительно бог». «То, что ты думаешь, не имеет значения. От тебя мне нужна не помощь, а твоя сила. Я уже запустил в действие механизм, который отбирает твою магию. Все время, что ты пытался отвлекать меня разговорами, а на деле создавал чары, которые должны были взломать мою защиту, этот механизм работал. Именно поэтому вся твоя магия поглощалась без остатка». Я беспокойно глянула на герцога, но его лицо не выражало ровным счетом ничего. Как понять, правду говорит Лиарм или нет? «Не-не, у меня все под контролем», — услышала я мысль Райнера. «Но если ты займешь Лиарма разговорами еще немного, будет замечательно». «А как насчет ваших сыновей?» — спросила я, постаравшись сохранить прежнее выражение лица. «Они ведь пытались похитить Райнера и сейчас в плену у короля. Если ты причинишь вред его брату, они пострадают в первую очередь». «Мне плевать на их судьбу», — зло усмехнулся Лиарм. «Я даже не уверен, что змееныши родились от моего семени. Главное то, что после ритуала разрыва связи я смогу убить их мать». «Вообще-то близнецы очень похожи на тебя», — заметила я. «Но, как знаешь, жертвовать сыновьями во имя развода, как по мне, это странно. Можно же просто разъехаться, да и жить в свое удовольствие, не мешая друг другу». «Ты мыслишь как человек», — заявил Лиарм. «У дракона все иначе. Эта гадина всегда будет знать, где я. Она не оставит меня в покое». «Тогда ответь на вопрос». Мне самой захотелось докопаться до сути. «Как Радира могла изменять тебе и тем более родить от кого-то другого, если она твоя пара?» «Она из радужного клана», — выплюнул Лиарм и воззрился на меня так, словно это все объясняло. Видимо, не увидев на моем лице понимания, пояснил. «Эти драконы способны принимать какой угодно цвет. Понятно, что ее сыновья тоже изумрудные, ведь она не хотела, чтобы ее измена стала очевидной. В ее роду встречаются такие, кто может иметь детей не только от пары». «Насколько мне известно, только Виарон Радужный, глава клана, может этим похвастаться», — заметил Районар. «Наш брак устроил именно он», — Лиарм уже почти кричал. «Мы заключили договор, по которому я вынужден отдавать половину прибыли, что дает мой мир, за право жить с этой... с...» «Не ругайся при моей паре», — перебил брызгающего слюной главу изумрудных герцог. «Какая трогательная забота!» — зло усмехнулся Лиарм. «Даже перед лицом смерти ты волнуешься, чтобы она не услышала лишнего. Ха! Да ты наверняка ничего вообще ей не рассказал. К примеру, что парность вовсе не мешает вам спать с другими. Ниньелла, ты знал это?» «Нет», — пожала плечами я. «Но мне и в голову не приходило спрашивать о таком. Я человек, знаешь ли. Выходя замуж, я не жду, что мне запретит изменять какая-то там магия. Это исключительно мой выбор хранить верность супругу. Понятное дело, что от него я жду того же, иначе зачем заключать брак? А вот только став парой дракона, ты навсегда связала себя с ним», — воскликнул Лиарм. «И он теперь сможет делать с тобой все, что угодно». «Знаешь, у Ниньеллы были именно такие опасения», — заявил Райанер. «Поэтому она и не согласилась стать моей женой. Я пытался уговорить ее всеми возможными способами убедить, но она так и не приняла моего предложения руки и сердца. Мы не разделили постель. Ты говорил, Лиарм, что не хочешь лишних жертв. Отпусти ее. Ведь не являясь, по сути, моей парой, Ниньелла для тебя совершенно бесполезна». «Ты считаешь меня идиотом?» — возмущенно воскликнул Лиарм. «Да любому видно, что ваша связь даже не нуждается в ритуалах. Рядом с парой ты мгновенно восстановился после того, как мой бог забрал у тебя всю магию. Уверен, если я только сниму защиту клетки, ты даже сумеешь обратиться». «Я мог бы дать тебе слово, что если ты отпустишь Ниньеллу, я не стану ничего делать», — сказал Райанер. «А что касается видимости нашей связи...» Он сделал шаг вперед, закатал рукава и демонстративно снял сначала один браслет, а потом и второй. «То все дело было в артефактах». Герцог надел свои браслеты на меня прямо поверх рукавов и тех браслетов, что были под ними. У меня почему-то возникло чувство потери, чего-то важного, но наверняка так надо. Если выберемся живыми отсюда, придется кое-что переосмыслить, но не время сейчас об этом думать. «Мне плевать, завершили вы связь или нет», — воскликнул Лиарм. «После того, как мой бог притянул для тебя пару из иного мира, ты стал сильнее. Мне нужен был дракон, чьей магии точно хватит для моего ритуала, и выбор пал на тебя, Районар». «Что значит притянул из другого мира?» — удивился герцог. «Ниньеллу мне даровала богиня удачи». Лиарм откинул голову назад и расхохотался. Я про себя выругалась, и не только потому, что он выдал Районару мой секрет, просто смех изумрудного главы звучал ненормально. Он то захлебывался воздухом, то срывался на виск, то почти хрюкал, и, казалось, не мог остановиться. Я уже успела независимо пожать плечами в ответ на пронзительный взгляд герцога и высмотреть позади Лиарма неявную темную тень, а он все хохотал. «Это правда?» — тихо спросил герцог. «Ты не Ниньелла Корунд? Это бы многое объяснило». «Это имеет значение?» — уточнила я. «Или поможет нам выбраться отсюда?» «Мы еще поговорим об этом», — сказал герцог, сверкнув глазами. «Позже. Ты выберешься благодаря моим браслетам. Я создал заклинание замкнутой сферы и поместил внутрь портальные настройки. Как только Лиарм запустит ритуал разрыва связи, активируй их». «В каком смысле активируй?» — спросила я. «Разве мы не можем вместе уйти порталом?» «Нет», — покачал головой герцог. «Ты не видишь?» Он сделал широкий жест, я моргнула и вдруг узрела десятки светящихся нитей, что тянулись от Райанера к полу и стенам нашей камеры. Эти нити пульсировали, словно бы... «Они выкачивают из тебя магию прямо сейчас?» — спросила я. «Да, процесс запустился, как только я применил заклинание. Эта комната — ловушка для мага и отбирает силу у того, кто попробует применить магию. Я успел изолировать тебя». «И ты потратил все свои силы на то, чтобы защитить ее?» Лиарм прекратил смеяться и недобро сощурился. «Это лучше, чем отдать мою магию тебе», — усмехнулся Райанер. «А решил, что артефакты спасут ее?» Лиарм, позади которого все сильнее сгущался темный туман, выкрикнул. «Не выйдет!» «Довольно разговоров!» — раздался буквально отовсюду шепот. Он вроде бы прозвучал негромко, но был таким всепроникающим, что меня мороз пробрал. «Начинай ритуал! Дай мне силу!» «Да!» — воскликнул Лиарм. «Наконец-то!» Изумрудный глава сразу потерял к нам интерес. Он два раза топнул ногой, отчего пол под ним засверкал вязью символов. Рисуя в воздухе мерцающие загогулины, Лиарм прошел к стене, возле которой была установлена панель с кнопками. Темная тень повсюду следовала за ним. Райнар наблюдал за ним, сощурившись и все больше хмурясь. «Это ведь ты лишил меня магии в пещере?» — громко спросил он. «Покажись!» «Да, это был я!» Тень позади Лиарма вытянулась, все больше уплотняясь, и приобрела очертания человеческой фигуры. «Твоя магия приятна на вкус. Очень скоро я получу всю твою силу». «Ты кто угодно, только не бог», — заявил Районар. Он на миг прикрыл глаза, будто от сильной усталости. «Как только тебе удалось притянуть мою пару». «Мне молилась настоящая Ниниэлла Корунд». Темная сущность, все больше уплотняясь, поднялась над полом, на том месте, где должно быть лицо, появился страшный оскал. «Знаешь, о чем она просила, дракон? Избавить ее от тебя. Я помог ей, а этой девочке, что стоит сейчас перед твоими щитами, дал новую жизнь». «Но я-то об этом не просила», — возмутилась я. «Меня и моя прежняя жизнь устраивала». «В прежней жизни ты умерла», — заявила темная тень. «Я в своем бесконечном милосердии избавил тебя от памяти об этом». «Что значит умерла?» — возмутилась я. «Каким образом?» К сожалению, ответа я не дождалась. Со всех сторон раздался грохот, а из-под потолка полилось яркое свечение, отчего тень стремительно вернулась за спину Леарма. Глава изумрудного клана, потыкав кристаллы на пульте управления, запустил, наконец, свой ритуал. Узор на полу полыхнул ярким изумрудным светом, а откуда-то из-под пола выдвинулась массивная конструкция, напоминающая полупрозрачную белую колбу. Внутри была видна женская фигура. «Так вот куда подевалась Радира!» — воскликнул Районар. Он, оказывается, снова подошел ко мне почти вплотную, добавил шепотом, и тон его был полон сочувствия. «Ниниэлла, мне жаль, что с тобой произошло такое, но теперь твоя задача — выжить. Будь готова по моему сигналу активировать портал». «Знаешь, я не верю этому так называемому богу», — сказала я. «Да и сейчас не до этого, знаешь ли. Скажи, что будет с тобой, если я уйду порталом?» «Я попытаюсь обратиться», — сказал Районар. «Тело дракона гораздо больше этой комнаты, и есть шанс, что я сумею повредить защиту». «А тебе магии хватит для оборота?» — спросила я. Увидев ответ по глазам, я возмутилась. «В который раз за сегодня?» «Да ты сам в это не веришь!» «Ни-ни, у нас, к сожалению, не осталось времени», — вздохнул Районар. «Тень, что прикинулась адептом тьмы и свела с ума Лиарма, нельзя выпускать в этот мир. Ее необходимо уничтожить. У меня есть артефакт, который способен на это». «А ты выживешь после его использования?» — подозрительно спросила я. Герцог молчал, и это молчание было очень красноречивым. «Ты ведь никогда не желала быть со мной», — вздохнул он. «А так ты точно станешь свободна». «Ты совсем с ума сошел? Я не хотела твоей смерти, я ни за что на это не соглашусь». «Ты должна выжить», — заявил герцог. «Момент настал. Открывай портал». «Вообще-то я не умею. Ты меня еще не научил». Пока мы спорили, вокруг началось самое настоящее светопредставление. Гигантская колба, внутри которой была заключена Радира, стала прозрачной, и вокруг нее закружился вихрь изумрудных потоков силы. Узоры на полу сверкали так, что было больно глазам, а сверху лился нескончаемый водопад магии. Я увидела, он появляется из труб под потолком, эти трубы тянулись со всех сторон от камер, подобной нашей. Это же сколько энергии нужно для этого ритуала! Кстати, тень значительно подросла, стала настоящим великаном и больше не походила на человека, превратившись в рогатое, хвостатое чудище. С таким точно не захочешь повстречаться, да нигде вообще. «Значит, придется это делать без обучения», — сказал герцог. «Помнишь, я говорил тебе, что пространственная магия очень сложна?» Я кивнула, а герцог выдал. «Забудь об этом, положись на свою интуицию. В тебе моя сила, и она все сделает сама. Ее нужно только подтолкнуть». Я прикрыла глаза и честно попыталась нащупать в себе силу. Как назло, ничего не выходило. А в голову почему-то назойливо лезли воспоминания о том, как помогала герцогу восстановить магию. «Слушай, а если я тебя сейчас поцелую, это не поможет тебе вернуть магию и победить тут всех?» «Ни-ни, я рад, что ты решила меня поцеловать, но вся магия, что мы восстановим, тут же уйдет в ритуал. Ты должна уйти порталом!» Райнар нахмурился и выдал, словно ему только что пришло в голову. «И позвать на помощь». Эти слова помогли. Я почувствовала отклик силы. Вспомнилось, как мы с Ваной в сокровищнице открывали портал. Тогда жрица рассказывала, что она просто запустила все те заклинания, что совершались при помощи друзы. Что если провернуть нечто подобное... Герцог же сказал, что все портальные настройки уже заложил в браслеты. Их нужно только активировать. Черт знает, что это означает, но как только освободимся, я обязательно стребую с него подробное объяснение. Вокруг меня разгорелся малиновый огонь, и жаром неожиданно обожгло под грудью на месте кармана. Ох, я совсем забыла про свой камень девственности, который ношу с собой, как ребенок, игрушку. Надо бы позвать Вану. Но лучше, конечно, сразу Ариану. Божественная помощь нам совсем не помешает. Ведь не зря герцог так опасается этой темной тени. Я сейчас не откажусь от любой подмоги. Еще бы хорошо побольше рубинов, восстановить Райнеру магию и дать силу победить всех вокруг. Последнее желание неожиданно исполнилось. Портал открылся в пещеру, очень похожую на ту, где мы нашли друзу. Вот только рубины тут были везде. На стенах потолки росли кристальными образованиями из пола. Не знаю как, но я почувствовала их силу и поняла, что могу ею управлять. Помнится, Друза сама вылетела к нам из озера, так почему сейчас не может быть так же? Я почти не удивилась, когда огромные кроваво-красные кристаллы начали отрываться от стен пещеры и устремились сквозь портал ко мне. Пришлось спешно убираться с их пути, ведь я хотела, чтобы они помогли Райнеру. А меня снова окутал сноп света, на этот раз ярко-белый, и словно по голове ласковой рукой погладили. «Нина, ты звала меня?» — раздался мелодичный женский голос. А потом этим же мелодичным голосом начали ругаться. Мне такие слова не были известны, надо запомнить. Но словом делу не поможешь, и даже прозрачную стену камеры не разобьешь. Мне бы хоть камень какой-то, ага, волшебный, стекло-то наверняка бронированное. Краем глаза я углядела, как Райнера окутывает сиреневое сияние, а потом стена перед нами была атакована рубинами, летевшими в нее с поистине пулеметной скоростью. Герцог превратился, но не в прекрасного дракона, а в чудище, по виду напоминающее человека, но покрытое чешуей. Это он потоком направленного воздуха стрелял рубинами. Что-то мне подсказывает, никогда еще баснословно дорогие драгоценности не использовались таким образом. Огромная рубиновая друза пролетела мимо меня сквозь разбитую стену камеры и приземлилась в центр пентаграммы. Там как раз все подошло к кульминации. Лиарм открыл колбу с радирой и простер над ней руки. Его супруга явно не оценила антуража необычного свидания. Возмущенно что-то выговаривала мужу, гневно сверкая зелеными глазами. Темная тень куда-то подевалась, а Райнер устремился прочь из камеры, на ходу расправляя крылья. В следующий момент меня обдало волной холода, и вокруг стало значительно светлее. В потолке образовалась внушительная дыра, и оттуда вниз устремились фиолетовые драконы. Сначала один, а потом второй. У первого на спине восседала девушка с развивающимися розовыми волосами. Я только успела обрадоваться, узнав Ванну, как разглядела ее глаза. Они сияли нереальным белым светом, прямо как в тот раз, когда в нее вселялась Ариана. Ну все, капец, прилетели, капец темной тени. Жрица богини-матери встала прямо на спине летящего дракона, который издал негодующий рык, бестрепетно шагнула вниз, планировав с высоты, и мягко опустилась на пол, а потом все вокруг залило ярким белым светом, и я на какое-то время ослепла.